Невеселая пора. Невеселая пора, осень поздняя, и ушедшее тепло нам не верится. В серых тучах так редки небо просени, и они-то с каждым днем реже светятся. Торопливые слова в строчке сложены, листьев вялых перелет с тайкой рыжию, и проходим мы с тобой вдоль по осени, и надеемся, любовь, может, выживет. Не спеши произносить слово горькое. Пусть горячая обида оступится, лужи стынут по утрам льдистой коркою, и печальная пора позабудется.